Глава третья. Несколько вечеров кряду Надин заходила в газету за Анри. Однажды ночью они даже снова поднялись в гостиничный номер, но без особого прока. Для Надин заниматься любовью было явно скучным времяпрепровождением. Анри тоже быстро соскучился, но ему нравилось выходить с Надин, смотреть, как она ест, слышать ее смех, разговаривать с ней. Она была слепа ко многим вещам, но с живостью реагировала на то, что видела, и никогда не прибегала к уловкам. Он говорил себе, что она была бы приятным спутником в поездке, и его трогало ее жадное стремление к путешествию. «Ты поговорил?» «Нет еще». Она опускала голову с таким сокрушенным видом, что он чувствовал себя виноватым. Солнце, возможность поесть, настоящее путешествие, всего, чего она была лишена, теперь он лишал ее вновь. И раз уж он решился на разрыв, неразумнее ли дать Надин воспользоваться этим? Впрочем, в интересах самой Поль ему лучше объясниться до отъезда, чем оставлять ее томиться надеждой во время их разлуки. Вдали от нее он чувствовал себя правым, он почти не притворялся перед ней. Она обманывала себя, когда делала вид, будто верит в возрождение мертвого и похороненного прошлого. Но когда он оказывался рядом с ней, то обнаруживал, что и он был в чем-то неправ. «Не подлец ли я, что перестал ее любить?» — спрашивал он себя, глядя, как она ходит взад-вперед по квартире. «Или ошибкой было то, что я любил ее?» Они с Жюльеном и Луи отправились как-то в ресторан «Дом», и там, за соседним столиком, сидела эта красивая женщина, одетая во что-то цвета глицинии, с притворным интересом читавшая «Злосчастье». Примечание. Здесь впервые названа книга, которая принесла раннюю славу Анри Перрону. Упоминание притворного интереса является ключевым для понимания отношений между Анри и его любовницей, как проявление неискренности, дурной веры с ее стороны. Конец примечания. На круглый столик она положила длинные фиолетовые перчатки. Проходя мимо нее, Анри сказал: «Какие у вас красивые перчатки. Они вам нравятся, они ваши. И что я буду с ними делать? Сохраните на память о нашей встрече». У обоих смягчился взгляд. Несколько часов спустя он прижимал ее к себе ногою со словами: «Ты слишком красива». Нет, он не мог осуждать себя. Вполне естественно, что он был ослеплен красотой Поль, ее голосом, загадочностью ее речей, отрешенной мудростью ее улыбки. Она была немного старше него и знала множество мелких вещей, которых он не знал и которые оказались ему намного важнее крупных. Более всего его восхищало в ней презрение, с каким она относилась к благам этого мира. Она парила в сверхъестественных мирах, где он терял надежду воссоединиться с ней, и он был потрясен, когда она соблаговолила стать плотью в его объятиях. «Конечно, я несколько взвинтил себя», — признавался он. Она поверила в клятвы вечной верности и в чудо быть самой собой. И, безусловно, он был виноват, когда без меры превозносил Поль, чтобы позднее весьма трезво оценить меру ее возможностей. Да, виноваты они оба, но вопрос не в том. Вопрос в том, как выбраться из такого положения. Мысленно он вертел фразы и так, и эдак. Догадывалась ли она? Обычно, когда он хранил молчание, она тут же начинала задавать вопросы. «Почему ты переставляешь эти безделушки?» — спросил он. «Ты не находишь, что так красивее? Тебя не затруднит присесть на минутку? Я тебя раздражаю?» «Нисколько, но я хотел бы поговорить с тобой». Она натянуто улыбнулась. «Какой у тебя торжественный вид! Уж не собираешься ли ты сказать, что разлюбил меня?» «Нет». «Ну, а все остальное мне безразлично», — заявила она, садясь. Поль наклонилась к нему с терпеливым, немного насмешливым видом. «Говори, любовь моя, я тебя слушаю». «Любить или не любить друг друга — это не единственный вопрос», — сказал он. «Для меня единственный, но не для меня. Ты сама знаешь, другие вещи тоже имеют значение». «Да, знаю. Твоя работа, путешествия. Я никогда тебя не отговаривала». «Есть еще одна вещь, которой я дорожу. Я часто напоминал тебе об этом. Моя свобода». Она снова улыбнулась. «Не говори мне, что со мной ты не свободен». «Свободен настолько, насколько позволяет совместная жизнь, но для меня свобода — это прежде всего одиночество. Вспомни, когда я поселился здесь, мы договорились, что это только на время войны». «Я не думала, что обременяю тебя», — сказала Поль. Она уже не улыбалась. «Никто не мог бы быть менее обременительным, чем ты, но я считаю, что было лучше, когда каждый жил сам по себе». Поль улыбнулась. «Ты приходил сюда ко мне каждую ночь, говорил, что без меня не можешь заснуть». Он говорил это в течение года, не больше, но возражать не стал, а только сказал: «Согласен, но я работал у себя в комнате, в гостинице». «Эта комната была одной из твоих юношеских причуд», — снисходительным тоном заметила она. «Никакого соседства, никаких любовных связей. Признайся, что твои правила были довольно абстрактны. Не могу поверить, что ты все еще принимаешь их всерьез». «Да нет, тут нет ничего абстрактного. Совместная жизнь приводит к напряженности и в то же время к небрежности. Я отдаю себе отчет, что часто бываю неприятен или невнимателен, и что это причиняет тебе боль. Гораздо лучше видеться, когда действительно этого хочешь. Я всегда хочу тебя видеть», — с упреком сказала она. «А я, когда устаю или бываю в плохом настроении, либо работаю, предпочитаю быть один». Голос Анри звучал сухо, и снова Поль улыбнулась. «Ты будешь один целый месяц. Посмотрим, когда вернешься, не переменишь ли ты свое мнение». «Нет, не переменю», — твердо сказал он. Взгляд Поль внезапно дрогнул. «Поклянись мне в одной вещи», — прошептала она. «В чем?» «Что никогда не поселишься вместе с другой женщиной. Ты с ума сошла. Что за идея? Конечно, я клянусь тебе». «В таком случае можешь вернуться к своим милым привычкам молодого человека», — смущенно сказала она. Он с любопытством взглянул на нее. «Почему ты спросила меня об этом?» И снова взгляд Поль заметался. Помолчав немного, она сказала притворно спокойным тоном: «О, я знаю, никакая другая женщина не займет мое место в твоей жизни, но я дорожу символами». Она собралась было встать, словно боялась услышать еще что-нибудь. Он остановил ее. «Подожди, мне надо поговорить с тобой совершенно откровенно. Я никогда не стану жить с другой, никогда. Но, верно, из-за суровой жизни в последние 4 года мне хочется новизны, приключений, хочется легких интрижек с женщинами». «Но у тебя уже есть одна, не так ли?» — чинно заметила Поль. «С Надин. Откуда ты знаешь? Ты не умеешь лгать?» Порой она бывала так слепа, а иногда так проницательно. Он был озадачен и в замешательстве сказал: «Я свалял дурака, не сказав тебе. Но я боялся огорчить тебя, и напрасно. Почти ничего и не было, к тому же это не продлится долго». «О, успокойся, я не стану ревновать к девочке, особенно к Надин». Поль подошла к Анри и села на ручку его кресла. «Я говорила тебе это в рождественскую ночь. Такой человек, как ты, не может подчиняться тем же законам, что другие. Есть банальная форма верности, которой я никогда от тебя не потребую. Развлекайся с Надин или с кем пожелаешь». Она весело погладила волосы Анри. «Видишь, я уважаю твою свободу». «Да», — молвил он, испытывая облегчение и разочарование. Чересчур легкая победа ничего ему не давала. Но надо хотя бы довести ее до конца. «По сути, у Надин нет ни тени чувства ко мне», — добавил он. «Все, чего она хочет, это чтобы я взял ее в поездку. Ну, само собой разумеется, после возвращения мы расстанемся. В поездку? Она поедет со мной в Португалию». «Нет», — сказала Поль. Внезапно ее безмятежная маска разлетелась на куски. Анри увидел перед собой живое лицо с дрожащими губами, с полными слез глазами. «Ты говорил, что не можешь взять меня с собой. Ты не стремилась к этому, и я не слишком старался». «Я не стремилась. Да я бы руку дала на отсечение, чтобы только поехать с тобой. Но я поняла, что ты хочешь быть один. Я готова пожертвовать собой во имя твоего одиночества», — с возмущением воскликнула она. «Но не ради Надин. Нет». «Раз ты не ревнуешь к ней, не вижу большой разницы, в одиночестве я или с Надин», — сказал он не без коварства. «Разница огромнейшая», — взволнованно возразила Поль. «Будь ты один, я была бы с тобой, мы оставались бы вместе. Первое послевоенное путешествие. Ты не имеешь права ехать с другой». «Послушай», — сказал он, — «если ты усматриваешь в этом какой-то символ, то совершенно напрасно. Надин хочется посмотреть мир. Это несчастная девочка, которая никогда ничего не видела. Мне доставляет удовольствие показать ей этот мир. Вот и все». «Если это и правда все», — медленно проговорила Поль, — «тогда не бери ее». Она с умоляющим видом смотрела на Анри. «Я прошу тебя об этом во имя нашей любви». С минуту они пристально смотрели друг на друга. Лицо Поль было воплощением мольбы. Но Анри вдруг почувствовал прилив такого упорства, словно должен был противостоять не затравленной женщине, а вооруженным злодеям. «Ты только что сказала, будто уважаешь мою свободу». «Да», — с ожесточением ответила она, — «но если ты собираешься уничтожить себя, я тебе помешаю. Я не позволю тебе предать нашу любовь. Иначе говоря, я волен делать только то, что хочешь ты», — с иронией сказал он. «О, как ты несправедлив», — произнесла она, рыдая. «Я все принимаю от тебя, все, но тут я знаю, что не должна соглашаться. Никто, кроме меня, не должен ехать с тобой. Это ты так решила», — сказал он. «Но это же очевидно, только не для меня». «Потому что ты заблуждаешься. Вернее, хочешь заблуждаться. Послушай», — сказала она более спокойным тоном, — «тебе недорога эта девушка, и ты видишь, какое горе причиняешь мне. Не бери ее». Анри хранил молчание. Против такого аргумента возразить особо было нечего. И он сердился за это на Поль, словно она использовала против него физическое принуждение. «Ладно, я не возьму ее», — согласился он и, встав, шагнул к лестнице. «Только не говори мне больше о свободе». Поль последовала за ним и положила руки ему на плечи. «Твоя свобода — это заставлять меня страдать?» Он резко отстранился. «Если ты решила страдать, когда я делаю то, что хочу, мне придется выбирать между тобой и свободой». Он сделал шаг, и она с тревогой окликнула его. «Анри!» — в глазах ее отражалась паника. «Что ты хочешь сказать?» «А что я такого сказал?» «Ты не станешь нарочно разрушать нашу любовь!» Анри повернулся к ней. «Хорошо. Раз уж ты стремишься к этому, давай объяснимся раз и навсегда», — сказал он, рассердившись на нее довольно сильно и решив, наконец, выложить всю правду. «Между нами возникло недоразумение. У нас разное представление о любви». «Никакого недоразумения», — поспешно возразила Поль. «Я знаю, что ты мне скажешь. Любовь — вся моя жизнь, а ты хочешь, чтобы она была лишь частью твоей жизни. Я это знаю, и я согласна». «Да, но тут как раз и начинают возникать вопросы», — сказал Анри. «Да нет же», — настаивала Поль. «Ах, все это глупо», — добавила она взволнованным голосом. «Ты не станешь подвергать сомнению нашу любовь из-за того, что я прошу тебя не ехать с Надин. Решено, я с ней не поеду. Но речь идет совсем-совсем о другом». «О, послушай», — внезапно перебила его Поль, — «прекратим это. Если тебе необходимо взять ее с собой, чтобы самому себе доказать, что ты свободен, я предпочитаю, чтобы ты ее взял. Не хочу, чтобы ты думал, будто я тираню тебя. Я ее, конечно, не возьму, если ты будешь изводить себя в течение всего этого путешествия. Я гораздо больше изведусь, если от обиды тебе вздумается разрушить нашу любовь», — она пожала плечами. «Ты вполне способен на это. Малейшему своему капризу ты придаешь такое значение». Она с умоляющим видом смотрела на него, ждала, что он ответит. «Я на тебя не в обиде». «Но ждать ей пришлось бы долго. Ты любишь меня», — вздохнула Поль. «Но ничем не хочешь пожертвовать ради нашей любви. Приходится мне отдавать все». «Поль», — сказал он дружеским тоном, — «если я поеду с Надин, повторяю тебе, что после возвращения я перестану с ней встречаться и что между тобой и мной ничего не изменится». Она молчала. «С моей стороны это шантаж», — подумал Анри, — «причем, пожалуй, подлый». Но самое забавное то, что Поль тоже отдавала себе в этом отчет. Она собиралась изображать благородство, сознавая, что пошла на довольно гнусный торг. Но как быть? Надо знать, чего хочешь. Ему хотелось взять с собой Надин. «Поступай, как знаешь», — сказала Поль и вздохнула. «Полагаю, я придаю слишком большое значение символам. По правде говоря, поедет с тобой эта девушка или нет, разницы почти нет». «Разницы никакой», — убежденно заявил Анри. В последующие дни Поль не возвращалась к этому вопросу. Однако каждый ее жест, каждое молчание означало: «я беззащитна, и ты злоупотребляешь этим». Что верно, то верно. Оружия у нее не было никакого, даже самого ничтожного. Однако сама эта скудость была ловушкой, не оставлявшей Анри другого выхода, как стать жертвой или палачом. У него не было ни малейшего желания изображать из себя жертву. Беда в том, что не был он и палачом, и чувствовал он себя, пожалуй, не лучшим образом, когда встретился с Надин на перроне Аустерлицкого вокзала. «Ты не слишком торопился», — с недовольным видом заметила она. «Но и не опоздал. Давай поскорее сядем, а то вдруг поезд уйдет. Раньше времени не уйдет. Как знать». Они поднялись в вагон и выбрали пустое купе. Довольно долго Надин с озадаченным видом стояла между двумя вагонными полками, затем села у окна спиной к локомотиву. Открыв свой чемодан, она начала устраиваться с кропотливым тщанием старой девы, надела халат, домашние туфли, укутала ноги одеялом, подложила под голову подушку. Из кошелки, заменявшей ей сумочку, достала пачку жевательной резинки. Тут она вспомнила, наконец, о существовании Анри и ободряюще улыбнулась. «Поль ругалась, когда поняла, что ты и вправду берешь меня?» Он пожал плечами. «Разумеется, ее это не обрадовало. Что она сказала?» «Ничего, что касалось бы тебя», — сухо ответил он. «Но мне интересно знать, а мне не интересно тебе рассказывать». Она достала из своей кошелки гранатовое вязание и принялась стучать спицами, продолжая жевать резинку. «Ну, это уж слишком», — в сердцах подумал Анри. «Быть может, она нарочно провоцирует его, догадываясь, что невеселые мысли Анри все еще в красной квартирке». На прощание Поль поцеловала его без слез. «Счастливого путешествия». Но в эту минуту она плачет. «Я напишу сразу же, как приеду», — пообещал он себе. Поезд тронулся, преодолевая печальные сумерки предместья, и Анри открыл полицейский роман. В настоящий момент он не в силах был помочь горю Поль. Так зачем же в довершение лишать удовольствия Надин? Сделав усилие, он с жаром сказал: «Завтра в это время мы будем пересекать Испанию». «Да». «Меня не ждут в Лиссабоне так рано, у нас с тобой будет целых 2 дня». Надин ничего не ответила. Какое-то время она продолжала прилежно вязать. Затем улеглась на полке, сунула в уши восковые шарики, завязала глаза шейным платком и повернулась к Анри спиной. «А я-то надеялся вознаградить себя за слезы Поль улыбками», — с насмешкой сказал он себе. Дочитав свой роман, он выключил свет. На стеклах не было больше голубых росписей. В купе стало холодно. Зачем он в этом поезде? Напротив, чужой женщины, которая так шумно дышит. Внезапно встреча с прошлым показалась ему невозможной. «Она могла бы все-таки быть чуточку любезнее», — с обидой подумал Анри на следующее утро на дороге, ведущей в Ирун. Надин даже не улыбнулась. Когда, выйдя с вокзала Эндая, они ощутили на своей коже солнце и легкий ветерок, пока ставили визу в их паспортах, она неудержимо зевала, а теперь по-мальчишески размашисто шагала впереди. Он нес 2 тяжелых чемодана, ему было жарко под этим непривычным солнцем, и он без удовольствия смотрел на крепкие, слегка волосатые ноги, непривлекательную наготу, которых подчеркивали носки. Барьер закрылся за ними. Впервые за 6 лет Анри шел не по французской земле. Ну вот барьер открылся, и он услыхал возглас Надин. О, именно такой страстный стон он напрасно пытался вырвать у нее своими ласками. «О, посмотри!» На обочине дороги возле сгоревшего дома стоял лоток. Апельсины, бананы, шоколад. Надин бросилась вперед, схватила 2 апельсина и 1 протянула Анри. При виде этой нехитрой радости, которую 2 километра неумолимо отделяли от Франции, он почувствовал, как та черная и твердая вещь в груди, которая на протяжении 4 лет заменяла ему сердце, превратилась в паклю. Анри без дрожи смотрел на фотографии умирающих от голода голландских ребятишек, а тут вдруг ему захотелось сесть на краю канавы, закрыть лицо руками и не шевелиться. К Надин вернулось хорошее настроение. С улыбкой, глядя в испанское небо, она объедалась фруктами и конфетами в деревнях и кастильских захолустьях. Еще одну ночь они провели в пыли вагонных полок. Утром они ехали вдоль бледно-голубой речушки, избивавшейся среди олив и превратившейся затем в реку, а потом в озеро. Поезд остановился. Лиссабон. «Сколько такси?» Вереница такси выстроилась во дворе вокзала. Сдав чемоданы в камеру хранения, Анри сказал одному шоферу: «Прокатите нас». Надин сжимала его руку, вскрикивая от ужаса, пока они ехали с казавшейся головокружительной скоростью по круто спускавшимся улочкам, где громыхали трамваи. Они отвыкли ездить в автомобиле. Анри смеялся, тоже сжимая руку Надин. Он вертел головой то вправо, то влево, не веря себе от радости. Встреча с прошлым состоялась. Южный город, обжигающий и несущий прохладу, с обещанием моря на горизонте и соленого ветра, разбивающегося о вздыбленные мысы. Анри узнавал его. Хотя поражал он его больше, чем когда-то Марсель, Афины, Неаполь или Барселона, потому что сегодня любое новшество казалось чуть ли не чудом. Она была прекрасна. Эта столица с мудрым сердцем, беспорядочно разбросанными холмами и ее прохладными домами нежных расцветок и большими белыми кораблями. «Высадите нас где-нибудь в центре», — попросил Анри. Такси остановилось на просторной площади, окруженной кинотеатрами и кафе. На террасах сидели мужчины в темных костюмах, но без женщин. Женщины толкались на торговые улицы, спускавшиеся к эстуарию. И сразу же Анри с Надин остановились, как вкопанные. «Ты только посмотри». Примечание: эстуарии — однорукавное, воронкообразное устье реки, расширяющаяся в сторону моря. Конец примечания. Кожа. Настоящая толстая и мягкая кожа, запах которой угадывался, чемоданы из свиной кожи, перчатки, рыжие кесеты для табака, а главное – башмаки на каучуковых подошвах, башмаки, в которых шагали бесшумно, не боясь промочить ноги. Настоящий шелк, настоящая шерсть, фланелевые костюмы, поплиновые рубашки. Анри вдруг осознал, что выглядит довольно убого в своем штапельном костюме и потрескавшихся ботинках с задравшимися носами, а среди женщин в мехах, шелковых чулках и изящных туфлях-лодочках Надин походила на нищенку. «Завтра займемся покупками», — сказал он, — «купим кучу всяких вещей». «Не верится, что все это настоящее. Как ты думаешь, что сказали бы при виде этого наши из Парижа?» «Точно то же, что мы», — со смехом ответил Анри. Они остановились перед кондитерской. На этот раз не вожделение, а скандал заворожил взгляд Надин. Анри тоже на мгновение застыл, пораженный. Он подтолкнул Надин плечом. «Войдем». Кроме старика с маленьким мальчиком за столиками сидели только женщины. Женщины с маслянистыми волосами, обремененные мехами, драгоценностями и целлюлитом, которые с благоговением отдавали ежедневную дань своей страсти к гурманству. Две девочки с черными косичками, голубой лентой через плечо и множеством медальонов на шее смаковали со сдержанным видом густой шоколад, увенчанный огромной шапкой взбитых сливок. «Хочешь?» — спросил Анри. Надин молча кивнула головой. Когда официантка поставила перед ней чашку и Надин поднесла ее к губам, лицо ее вдруг стало белым. «Не могу», — вымолвила она и добавила извиняющимся тоном. «Мой желудок отвык от этого». Однако причина ее недомогания был не желудок. Просто она подумала о чем-то или о ком-то. Андрей не стал задавать ей вопросов. Номер в гостинице был обтянут нарядным кретоном. В ванной комнате их ждали горячая вода, настоящее мыло, махровые халаты. Надин снова повеселела. Она пожелала растереть Анри перчаткой из конского волоса, и когда его тело с головы до ног стало горячим и красным, опрокинула его со смехом на кровать.